Телевизор стоял в тронном зале на специальной тумбочке, а рядом с ним, справа и слева, висело по полке с книгами. «Берелья, торелья, буредакль, фуредакль, крайне болит, трава зеленит», — произносил Страшила, вспоминая магические слова. «Ящик, ящик, будь добренький, покажи нам, что происходит у замка Курикапа». Экран засветился. Перед пораженными зрителями появились пришельцы точь-в-точь такого вида, как передавал жаворонок. Они расхаживали с надменным видом и резкими голосами отдавали приказания покорно склонившимся перед ними людям с приятными чертами лиц. Собравшиеся хотели послушать разговор пришельцев, но речь велась на незнакомом языке. Страшила и его друзья заметили на экране пеструю просвечивающую сетку. Приглядевшись внимательнее, они различили под сеткой темную громадину с круглой дверью на боку, которой представлялась длинная лестница. «Как все-таки попала такая громадина в нашу страну?» — поинтересовался Фромант. «Только не с неба! С неба она не могла упасть!» — убежденно сказал он. «Слишком тяжелая!» «А что же тогда летела и гудела?» — спросил Дингиор. «Дайте мне подумать», — попросил Страшила. «И я разрежу эту загадку». Страшила принялся усердно думать. От напряжения из его головы полезли иголки и булавки. К мудрому правителю в такие моменты приходила необычайная ясность мысли. После долгого раздумья Страшила сказал. «Непонятная вещь. Не телега. У нее нет колес. Она не лодка, а потому что возле замка Гурикапа нет реки. Это не метеор. Он летает, но не ревет. По-моему, это летучий корабль. На нем и явились сюда эти диковинные люди». «Слава премудрому Страшиле! Клянусь ураганами южных морей!» — сказал великан совсем негромко, но и этого хватило, чтобы стекла задрожали в залах дворца. Никто не удивился, услышав из уст железного малыша морское присловие, необычное для волшебных краев. Дело в том, что Телевилли никогда не видал моря, но он наслушался моряцких приговорок от своего создателя, моряка, еще в то время, когда одноногий Чарли мастерил чудовище. Приговорки крепко засели в огромной голове Телевилли, и он зачастую употреблял их. «Клянусь колдунами и ведьмами, мачты и паруса, ветер и волны, потопи меня первый же шторм, разрази меня гром!» То и дело слышалось, стоило великану открыть рот. «А вот откуда пришельцы прилетели?» — продолжал Страшила. «Я не знаю, только не из Канзаса. Если бы в Канзасе водились такие люди, нам рассказала бы о них Элли». «Надо провести тщательную разведку», — сказала ворона. «И тогда мы решим, что делать». «Разведка опасна», — сказал железный дровосек. «Пришельцы настороже. Недаром они убивают безобидных птиц». «Разведчики должны быть умными, наблюдательными и совершенно незаметными для врага», — подтвердил Страшила. «Я не знаю никого, кто бы так годился для разведки, как гномы», — промолвила Кагикар. Страшила еще раз оценил ум вороны, и все с ним согласились. «А теперь надо известить гномов. Я сейчас же лечу в пещеру». Кагикар едва заикнулась, как опять задрожали стекла. «Тысяча чертей!» — заговорил Телевилли. «Мы сделаем вот как. Я пойду к крохам-гномам, заберу их, сколько потребуется, и доставлю куда нужно. Мне на это понадобится совсем немного времени. Клянусь рифами Курукусу и якорем». Предложение великана члены совета приняли без обсуждения.